Когда же это кончится? Я не знаю, Ари. Но я достаточно прожила в этой стране, чтобы заразиться оптимизмом. Когда-нибудь и Ордана будет счастлива. Невысказанный вопрос, невысказанные слова так и остались висеть в воздухе. Она сама, а она... Будут ли они когда-нибудь счастливы? «Ну, давайте вернемся», — сказала Китти. Весь день потом к Китти приезжали ее дети из Гандафны и десятка других сел Хульской долины. Жители Яделя приходили к Ари. У Бенканана в доме стоял сплошной яролаж. Все вспоминали, как неловко и чуждо чувствовала себя Китти, когда они впервые познакомились с ней. Теперь она говорила с ними на их языке, и все смотрели на нее с восхищением. Многие из их детей покрыли большое расстояние, только чтобы пробыть с ней несколько минут. Некоторые представляли ей своих мужей или жен. Почти все были одеты в военную форму израильской армии. Чем ближе подходил вечер, тем больше Китти тревожилась за Карен. Дов несколько раз выходил на шоссе, вглядывался вдаль. Все посетители разошлись и разъехались по своим домам, чтобы приготовиться каждый к своему седеру. «Где ж, черт возьми, пропадает эта девчонка?» — воскликнула Китти с плохо скрытой тревогой в голосе. «Она, пожалуй, где-то уже совсем рядом», — сказал Дов. «Ведь она же могла хоть позвонить и предупредить, что немного задержится. Это не похоже на Карен», — сказала Китти. «Успокойтесь, Китти», — сказал Саттерленд. «Разве вы не знаете, что для междугороднего телефона ныне требуется чуть ли не постановление Кнессета?» Видя тревогу Китти, Ари сказал: «Послушайте, я сбегаю в контору Машава и закажу служебный разговор с кибуцем. Может быть, они там знают, где она собиралась остановиться в пути, а там мы ее живо найдем». «Буду очень благодарна», — ответила Китти. Как только Ари ушел, пришла Сара и заявила, что стол накрыт и что всех приглашают на седер. После месячных трудов наступил, наконец, час ее личного торжества. Она распахнула дверь в столовую. Гости вошли на цыпочках один за другим, и всюду послышались невольные охи да ахи. Вот это стол! Он вполне соответствовал торжественному пиру праздника свободы. Сияли серебро и посуда. Ими пользовались только один раз в году, в этот праздник. Посреди стола красовался серебряный подсвечник. Рядом с подсвечником стоял огромный, богато украшенный бокал из узорчатого серебра, так называемый бокал пророка Ильи. Он стоял, налитый вином доверху, и предназначался для пророка. Он придет, отопьет из него, а тогда явится вскоре и Мессия. Вокруг всего стола на каждом месте стояли специальное пасхальное вино и серебряные бокалы, которые нужно будет наливать во время седера 4 раза по числу Господних обещаний: вывести из Египта, освободить, повести в землю обетованную и опекать народ Израиля. Кроме того, вино пригубят также при перечислении 10 казней фараонских и при исполнении хором песни Мирьям о том, как Красное море сомкнулось над войском фараона. На почетном месте на кресле лежала подушка, чтобы тот, кто будет читать рассказ об исходе, мог удобно сидеть. В древние времена только свободные люди могли сидеть развалясь, тогда как рабы должны были сидеть выпрямившись. В центре стола рядом с подсвечником стоял золотой пасхальный поднос, а на нем символические пасхальные блюда. А пресноки, в знак того, что сыновьям Израиля пришлось спешно покинуть Египет, и у них не было времени дать хлебу взойти. Яйцо символизировало добровольность жертвы, смоченная зелень — наступление весны, кусок баранины — жертвы, которые приносились Господу в храме. Была также смесь из толченых орехов и яблок — символ раствора, который евреям пришлось делать в египетском рабстве при строительстве городов, и марор — горькая трава, которая должна была напомнить о горечи рабства. Затем Сара попросила всех обратно в гостиную. Войдя в комнату, Иордана первая заметила Ари. Он стоял, прислонившись к дверному косяку, бледный, с потухшим взором. Все уставились на него. Он попытался что-то сказать, но не мог. Все сразу поняли, что произошло. «Карен! Где Карен?» — вскричала Китти. У Ари задрожала челюсть, и он опустил голову. «Где Карен?» «Карен нет больше. Панда Федоюнов убила ее прошлой ночью». Китти вскрикнула и без чувств упала на пол. Веки Китти снова зашевелились. Рядом с нею на коленях стояли Брюс и Иордана. Внезапно она вспомнила все, из глаз брызнули слезы, она отвернулась и зарыдала: «Мое дитя, моя девочка». Затем она медленно села. Иордана и Саттерленд еще сами не совсем пришли в себя. Они смотрели растерянно, словно отупели от боли. «Карен, моя Карен. Боже, почему погибла она, а не я?» — вырвалась у Иорданы. Китти с трудом встала на ноги. «Ложитесь, милая, пожалуйста, не вставайте», — взмолился Саттерленд. «Нет», — ответила Китти, — «нет». Она оттолкнула руку Саттерленда. «Где Дов? Мне нужно пойти к Дову». Она вышла, пошатываясь из комнаты, и нашла Дова в комнате рядом. Он сидел в углу с опухшими от слез глазами и с лицом, обезображенным от боли. Накинулась к нему и схватила его в объятия. «Дов, мой бедный мальчик», — зарыдала она. Дов опустил голову на ее грудь и душераздирающе зарыдал. Китти баюкала его, и они вместе плакали, пока ночь не опустилась на дом Бен-Канаанов, и у них не иссякли все слезы. «Я останусь с тобой, Дов. Я буду ухаживать за тобой», — сказала Китти. «Мы как-нибудь справимся, Дов». Молодой человек неуверенно встал на ноги. «Обо мне не беспокойтесь, Китти», — сказал он. «Я справлюсь. Ей не будет стыдно за меня». «Об одном прошу, Дов. Ради Бога, не ударься ты в прежнее из-за этого». «Нет», — ответил он. «Я не раз думал об этом. Я не могу ненавидеть их, потому что и Карен не могла питать к ним ненависти. Она вообще не знала, что такое ненависть. Мы, она всегда говорила, что мы никогда не достигнем своей цели, ненавидя их». В дверях появилась Сара Бен-Канаан. «Я знаю, мы все убиты горем», — сказала она с грустью в голосе. «Но Седер отложить нельзя». Китти посмотрела на Дова, и он кивнул. Они печально все потянулись в столовую. У дверей Иордана подошла к Китти. «Ари сидит один в сарае», — сказала Иордана. «Вы не позовете его?» Китти вышла из дома. Во всех домах Машава горел свет. Везде уже справлялись седер. В эту самую минуту отцы рассказывали своим семьям древнюю историю исхода, как ее рассказывали испокон века и будут рассказывать в века вечные. Шел небольшой дождик, и Китти ускорила шаг, направляясь к мерцающему свету фонаря в сарае. Она вошла в сарай и оглянулась. Ари сидел на снопе сена спиной к ней. Она подошла к нему сзади и дотронулась до его плеча. «Ари, сейчас начнется седер». Он обернулся и поднял глаза. Она отступила, словно кто-то нанес ей удар. Лицо Ари было до того обезображено страданием, что она испугалась. Никогда в жизни она не видела столько страдания на человеческом лице. В глазах Ари стояла смерть. Он смотрел на нее невидящим взглядом, затем опустил голову на руки, и его плечи затряслись. «Ари, нам надо к седеру».